Так было и на этот раз. Дверь отворилась, и в камеру ввели новую заключенную. Она была маленького роста, очень изящная, на высоких каблучках, в полосатом мятом платьице с узелком в руке, в котором помещался весь ее тюремный скарб. Она приветливо и ласково взглянула на Алю своими лучистыми карими глазами из-под очень густых черных ресниц. Ее поразила молоденькая девушка с золотой косой. Поразила, что та сидела почему-то на полу у двери и вскинула на нее огромные голубые глаза, полные такой надежды. Но тут же надежда погасла, и девушка отвернулась. На ней была красная расшитая безрукавка, белая шелковая блуза, широкая юбка, ноги голые, загорелые в босоножках. Дина, так звали вновь пришедшую, положила свой узелок на свободную койку и тихо спросила сокамерницу Асю Сырцову, что с ней. «Новенькая, уже несколько дней сидит у двери. Все надеется, что сейчас дверь откроется и ее выпустят», — сказала с горечью Ася. Она уже успела пройти и лагерь, и пытки страшной сухановской тюрьмы, и дело ее, собственно говоря, было завершено. Дине стало жаль девушку, и она, опустившись рядом с ней на пол, попыталась ее разговорить. Она спросила, где та работает? «В Жургазе, на Страстном бульваре», — ответила Аля. Примечание. «Жургаз» — журнально-газетное объединение было к тому времени уже ликвидировано. Но те, кто работал в особняке на Страстном бульваре, где помещались журналы «За рубежом», «Огонек» и другие, говорили еще «Жургаз». «В Жургазе? А у меня там есть много знакомых. Вот Муля Гуревич, например», — сказала Дина. Аля встрепенулась. «Муля — это мой муж». «Но как же он может быть вашим мужем, когда он муж моей школьной приятельницы Шуры?» «Да, но теперь он мой. Мы уже даже комнату сняли». Дина вдруг вспомнила, что как-то еще весной она встретила на улице Мулю со светловолосой незнакомкой. «Так это вы и были тогда?» — спросила Дина. «А вы, Дина?» — мне Муля сказал. «Ну, теперь все. Шуретта узнает, что я шел с тобой, ведь это ее подруга с самого детства». Так вот и состоялось их знакомство. Дины, Каннель и Али. Много-много лет спустя, в разное время, и та, и другая, расскажут мне об этой их встрече. Это было 2 сентября 1939 года, на 6-й день Алиного ареста. Теперь все 4 койки были заняты, камера укомплектована. Но кто были эти 3 Алины сокамерницы? Нам придется с ними познакомиться, ведь Аля будет с ними многие месяцы коротать и дни, и ночи. С этой камеры и начнутся Алины университеты. Вот Лидия Анисимовна, мы уже о ней слышали. Это домработница Мейерхольда и Райх. Ей должно быть лет за 45. Она толстая, неповоротливая, с отекшими ногами. Она страдала одышкой. На голове у нее начинал отрастать колючий ежик волос. Она бежала из деревни от голода. Была малограмотной, верующей. Она очень обижалась на следователей, которые называли ее «сундук с клопами». «Почему сундук с клопами?» — недоумевала Лидия Анисимовна, жалуясь своим соседям по камере. «Я в скольких домах жила, отродясь там клопов не было, и в деревне у нас чистоту блюли, а этот заладил одно — сундук с клопами». «Ну, докладай», — говорит, — «сундук с клопами». «А чего ему докладать-то? Чего знать-то я могу? Я же им только кушать на стол подавала». «А ему? Кто бывал, да по имени, да по отчеству, по фамилии? А не что фамилии-то все упомнишь? С сколько их народу-то перебывало у Всеволода Емельевича,